Рваться только на минуту, чтобы выпить залпом бутылку ледяного боржоми и проверить, не приносил ли мальчик очередного письма или бандероли. «По-моему, туман проясняется», — думал я, вытирая слезы, которые вышибли из глаз колючие пузырьки. «Брас такой же режиссер, как я, артист балета. А стиль записок? Читаешь и видишь его одухотворенную физиономию с длинными кудрями». Я спустился в гараж и только сейчас заметил, что треугольный обломок бетонной плиты кто-то сдвигал в сторону. Еще вчера трещина была почти незаметна. Сейчас же в нее можно было просунуть ладонь. Ухватившись за край плиты, я обрушил ее на пол. Гаражные ворота вздрогнули, как от взрыва. Облако белой цементной пыли зависло в воздухе. Я опустился на корточки и посмотрел в образовавшуюся нишу. Да здесь хорошо поработали лопатой. Хоть и не там, где надо, искали, но все же искали целенаправленно. Лимбит Лехтине приступил к решительным действиям. Я сплюнул и вышел из прохладного гаража в зной. Где-то вверху, на цокольном этаже, скрежетали лопаты. Мне на голову посыпалась тонкая струйка песка. «Роман!» — крикнул я. Скрежет прекратился. Из-за края горизонтальной опоры показалась круглая голова бригадира. «Иди сюда!» — позвал я его. Маленький, разворачивающийся из стороны в сторону при ходьбе, с живыми жуликоватыми глазками бригадир подошел ко мне. Я молча зашел в гараж и встал рядом с обломком плиты. «Чья работа?» — негромко спросил я. Роман пожал плечами. «Не знаю. Ребята в гараж не заходили». «Ты уверен?» Он снова пожал плечами. «О чем ни спроси, нет твердого ответа». «Дыру зацементировать, плиту вынести», — сказал я, садясь в машину и заводя мотор. «И еще». Я поманил его пальцем, и когда он приблизился, тихо сказал. «Всем объявимый приказ. Никаких земляных работ без согласования со мной не проводить. Прежде чем воткнуть штык лопаты в землю, обязательно спросить у меня разрешение». «Понял», — кивнул бригадир, провожая меня своим неуловимым, плывущим взглядом. Я с места дал газу. Машина выскочила из гаража, как испанский бык из загона на арену, оставляя за собой белую пыль. Я нервничал и ударял ребром ладони по рулю. «Так жить нельзя», — отчитывал я сам себя. «Золото надо или продать все сразу, а деньги перевести за границу, или сдать к чертям собачьим государству, иначе я буду сидеть на бочке с порохом и травить нервы. Рабочие пьют, оставляют ворота открытыми, все бригады уходят на обед в гастроном. Пожалуйста, заходи в дом, переворачивай все вверх дном, выноси, что тебе нужно». Надо предупредить Романа. Надо с ним серьезно поговорить. Глава 16. Я не стал подъезжать к подъезду, остановил машину на обочине у кафе и поднялся к дому пешком. Две скамейки у подъезда были залиты солнцем, и на них, к счастью, не было старушек, этих вечных свидетелей, неусыпных стражников и неподкупных вахтеров. Я нырнул в подъезд незамеченным и тихо поднялся на четвертый этаж. Перед квартирой Лебединской я остановился и перевел дыхание. «Не заперто», — подумал я за мгновение до того, как легко надавил ладонью на дверь и не ошибся. Дверь с тихим скрипом отворилась. Не рискуя попасть на глаза соседям, я быстро зашел в квартиру и закрыл дверь. Провел рукой по тому месту, где еще недавно стоял замок, а теперь лишь зияли дыры от шурупов. Значит, выбили. Отмычки, шпильки, гвоздики ушли в прошлое, и тонкий профессионализм домушников заменила ломовая грубость и наглость. Знала бы, чем обернется роковая предосторожность, так не стала бы забирать из музея монеты, думал я, глядя на перевернутую вверх дном комнату. Толкнули под машину, потом обчистили квартиру, а я ведь предупреждал ее, накаркал. Я смотрел на сваленные в кучу вещи. Из старого шкафа с зеркальной дверью были вывалены книги. Они валялись вперемешку с одеждой, одеялами и постельным бельем. Раскрытые нараспашку, выставив веер страниц, отчего напоминали гору битых белоснежных голубей. Я присел на корточки, вызволил из завала толстую книжку в ветхом переплете и крупным золотым тиснением на обложке величайшей подделки произведений искусства. Под ней брошюрка «Античная нумизматика». Пирамидой возвышался многотомник «История древнего мира». Все это уже в прошлом. Это долгая и взаимная любовь между историей и Лебединской. Не стало женщины. Выкинули из жизни, словно с лодки за борт. Осталась разгромленная квартира, да ноющая боль у меня в груди. И все. Я шагнул к окну, сдвинул в сторону занавеску и посмотрел на подоконник. На пожелтевших газетах лежал высохший труп мухи, потрепанная адресная книжка и цветок в горшке. Я потрогал землю, еще влажная. Адресная книжка была ветхой, как завет. Листки из нее вывалились, к тому же адреса и телефоны Лебединская записывала, игнорируя алфавит. Я не представлял, как она могла в ней ориентироваться. А, впрочем, фамилий в ней было не так уж много, в основном организации. Институт истории Крымской академии наук, Институт российской истории Российской академии наук, Центр хранения и изучения документов новейшей истории, отдел культуры при правительстве. Я перевернул несколько страниц и тотчас увидел московский адрес Анны,